Глава шестая. Постепенно Хелен в той или иной мере привыкла к жизни с Говардом. Из-за того, что происходило по ночам в постели, она все еще чувствовала себя очень неловко, но днем старалась об этом не вспоминать и вполне нормально общалась с мужем. Однако и здесь не обходилось без трудностей. У Говарда по поводу жены были определенные ожидания. И он быстро распалялся, если они не оправдывались. К тому же фермер выходил из себя, когда Хелен высказывала какие-нибудь пожелания и требования. К примеру, о необходимости докупить что-то из мебели или кухонной утвари, поскольку кастрюли и сковороды Говарда были такими старыми, закопченными и засаленными, что им не могла помочь даже самая тщательная чистка. «В следующий раз, когда мы отправимся в Холден», — сдержанно обещал жене Говард. По-видимому, это место находилось слишком далеко, чтобы ехать туда лишь за парой сковородок, специями и сахаром. При этом Хелен отчаянно жаждала выбраться из этой глуши хотя бы на время. Она все еще боялась жить в окружении дикой природы, несмотря на то, что Говард заверял ее, что на равнине Кентербери не водятся опасные животные. Ей не хватало развлечений и остроумных бесед. С Говардом едва ли можно было поговорить о чем-то, кроме работы на ферме. Обсуждать свою жизнь в Ирландии и работу на китобойном судне фермер не желал. Хелен знала то, что ей положено было знать, и Говард не собирался болтать попусту. Единственным лучиком света в унылом существовании молодой женщины были дети Маури. Рэти и Ронго приходили почти каждый день. А после того, как Рэти похвастался перед жителями селения, что умеет читать, оба ребенка быстро учились, они уже знали алфавит и даже умели писать собственные имена. К ним присоединились и другие дети. «Мы тоже хотеть учить магию», — важно сказал один из мальчиков, и Хелен пришлось исписать еще несколько листов бумаги, такими странными для нее именами, как Нгапини и Вераму. Иногда женщине становилось жаль своей дорогой пищей бумаги, но, с другой стороны, здесь она все равно не могла найти ей достойного применения. Разумеется, Хелен сразу же написала несколько писем родственникам и Торнам в Англию, а также своим воспитанницам. Но поскольку они с Говардом не ездили в Холден, то отправить эти письма пока не представлялось возможности. При случае Хелен также хотела заказать в Холдоне экземпляр Библии на языке маори. Говард сказал ей, что Святое Писание уже успели перевести, и теперь Хелен хотелось его изучить. Если бы она немного познакомилась с языком маори, то могла бы объясняться с матерями детей. Ронго уже однажды брала ее с собой в деревню, и все люди там оказались очень дружелюбными. Но только мужчины, которые часто работали бок о бок с Говардом или занимались выгоном овец на других фермах, могли произнести несколько слов на ломаном английском. Дети же научились английским словам от отцов. К тому же однажды в селение заезжала пара миссионеров. «Но они нехорошие», — объяснил Рэти. «Постоянно тыкать пальцем и говорить: «Ой-ой, грех, грех!» Что такое грех, мисс Хелен?» После этого Хелен расширила тематику уроков и стала начинать их с чтения Библии на английском. При этом местами возникали проблемы. К примеру, история сотворения мира привела детей в замешательство. «Нет-нет, по-другому!» — воскликнула Ронга, чья бабушка была уважаемой рассказчицей. «Сначала быть только Папатуануку, земля, и Рангенуи, небо, и они любить друг друга так сильно, что не хотеть разлучаться. Понятно?» Ронга жестом показала, как это было, и Хелен похолодела от непристойности увиденного. Однако ребенок при этом имел вполне невинный вид. «Но их дети хотеть, чтобы появиться мир с птицы, рыбы, луна и остальное». Поэтому они расставаться, и папа плакать и плакать, так появляться реки, моря и озера. но потом он прекратить, а Ранги плакать до сих пор почти каждый день. О том, что слезы Ранги падают с небес в виде дождя, Ронга рассказывала Хелен и раньше. «Это очень красивая история», — пробормотала Хелен. «Но вы уже знаете, что Пакеха пришли из большой чужеземной страны, где люди все исследуют и все знают. И эта история из Библии, которую Бог рассказал израильским пророкам, является правдой». «В самом деле, миссис Хелен, Бог рассказывать? С нами не говорит никакой Бог». Рати был очарован. «Вот видите», — воскликнула Хелен и сразу же почувствовала укол совести. В конце концов, ее молитвы тоже редко бывали услышаны. Поездка в Холден, например, все еще не состоялась. Гости Гвинейры и Лукаса наконец-то уехали, и жизнь хозяев Кивард-Стейшн вошла в нормальное русло. Гвин надеялась, что теперь снова сможет наслаждаться относительной свободой, которой она пользовалась на ферме в статусе гостьи. До определенной степени ей это удавалось. Лукас не давал жене никаких указаний. Он даже промолчал, когда увидел, что Клео снова спит в комнате Гвинейры, в том числе тогда, когда он посещает свою жену. При этом в первой ночи маленькая собачка действительно вела себя беспокойно, поскольку ей казалось, что Гвинейра подвергается нападению. Поначалу она протестовала громким лаем, и приходилось увещевать ее и отправлять обратно на подстилку. Лукас сделал это безропотно. Гвин спрашивала себя, почему не могла отделаться от мысли, что муж ведет себя так, словно он в чем-то перед ней виноват. Как и раньше при близости с ним, она ни разу не почувствовала боли и не потеряла и капли крови. Напротив, со временем Гвинейра научилась в полной мере наслаждаться нежностью мужа и иногда ловила себя на том, что и после ухода Лукаса продолжает ласкать себя, гладить и тереть чувствительные места, отчего внутри все становилось очень влажным. Вот только эта влага была ничуть не похожа на кровь. Со временем девушка стала смелее и начала пробираться глубже, отчего приятные ощущения становились еще более острыми. Гвин была уверена, что ей было бы не менее приятно, если бы Лукас ввел туда свой член, что он явно пытался сделать, однако тот слишком быстро терял свою твердость. Порой Гвин задавалась вопросом, почему он не хочет воспользоваться рукой, как она. Поначалу Лукас приходил к жене каждую ночь, но со временем начал делать это все реже и реже. Каждый свой визит он начинал с вопроса: «Ну что, любовь моя, не попробовать ли нам сегодня снова?» И никогда не протестовал, если Гвинейра по какой-то причине отвечала отказом. Так что первое время супружеская жизнь казалась Гвинейре довольно легкой и беззаботной. А вот Джеральд доставлял ей немало хлопот. Он всерьез настаивал на том, чтобы Гвин взяла ведение домашнего хозяйства в свои руки и осуществляла его на том же уровне, что и в лучших домах Европы. Уити должен был превратиться в сдержанного дворецкого, Моана — в идеальную кухарку, а Кири — в настоящую горничную. Слуги Маури были исполнительными и честными, любили свою новую хозяйку и старались по одному лишь взгляду угадать ее желание. Гвин пришла к выводу, что все должно оставаться так, как есть. Слугам Маури всего лишь не хватало привычки. Девушки, например, отказывались носить в доме обувь. Они чувствовали себя стесненными. Кири продемонстрировала Гвин мозоли и волдыри, которые появились у нее из-за того, что в течение долгого рабочего дня ей пришлось ходить в непривычных кожаных ботинках. Одежда тоже казалась служанкам Маури непрактичной, и здесь Гвин не могла им возразить. Для лета их форма была слишком жаркой. Гвин и сама потела в своих пышных юбках. Но она, в отличие от девушек Маури, привыкла страдать ради приличия. У них же на этот счет имелось собственное мнение. Наиболее трудно молодой женщине приходилось в тех случаях, когда Джеральд выражал конкретные пожелания, чаще всего касающиеся меню, которое, в чем была вынуждена признаться Гвинейра, оставалось довольно скромным. Кухня Маури не отличалась разнообразием. Моана запекала батат и другие овощи в духовке или на широкой сковородке, либо жарила мясо, либо рыбу с экзотическими специями. Подчас вкус этих блюд был довольно своеобразным, но отнюдь неплохим. Гвинейру, которая сама готовить не умела, это вполне устраивало. Однако Джеральд решил, что меню необходимо расширить. «Гвинейра, мне бы хотелось, чтобы в будущем ты уделяла больше времени кухне», — сказал он однажды за завтраком. «Мне не нравятся эти блюда Маури, и я надеюсь все-таки отведать приличного ирландского рагу. Ты не могла бы сказать кухарке?» Гвин кивнула, думая об овцах, которых она планировала собрать сегодня утром вместе с Маккензи и молодыми собаками. Часть молодняка покинула горные пастбища и вернулась обратно к загонам. В первую очередь беспорядок в стаде, конечно же, вносили юные бараны. Джеральд приказал пастухам собрать животных и привести назад, что было довольно трудоемким делом. С новыми пастушьими собаками задача облегчалась, и Гвинейра хотела насладиться зрелищем их первой попытки. Это ведь не помешает ей перекинуться парой слов с Моаной по поводу обеда. «Для приготовления ирландского рагу нужна капуста и баранина, не так ли?» — спросила Гвин. «А что же еще?» — буркнул Джеральд. У Гвинейры было размытое представление о том, как все это смешивают и готовят. «Баранина у нас еще есть. А капуста? Лукас, у нас в огороде есть капуста?» — неуверенно спросила она. «А чем, по-твоему, являются растущие там кочаны из больших зеленых листьев?» — набросился на девушку Джеральд. Гвин давно поняла, что работа в саду и огороде не для нее, пусть она и давала вполне ощутимые результаты в виде овощей и фруктов. У девушки не хватало терпения ждать, пока семена капусты или огурцов превратятся в плоды, и каждый день часами пропалывать сорняки. Поэтому огороду она редко уделяла внимание. Хатурапа и сам неплохо справлялся с этой работой. Моана растерялась, когда Гвин дала ей задание приготовить капусту и баранину вместе. «Я такое раньше не делать», — сказала служанка. Слово «капуста» ей вообще ни о чем не говорило. «Какой быть вкус?» «Ну, как у ирландского рагу. Просто приготовь это, и ты увидишь», — сказала Гвинейра и поспешила в конюшню, где Джеймс уже оседлал Мэддока. Гвинейра ездила на нем и Грен по очереди. Юные овчарки показали себя с наилучшей стороны. Сам Джеральд не скупился на похвалу, когда половина пастухов уже в полдень вернулась с Гвинейрой. Овцы были успешно собраны, и Ливингстон с Кенноном с помощью трех собак отогнали их обратно в горы. Довольная Клео прыгала рядом со своей хозяйкой, а Даймон рядом с Маккензи. Девушка и пастух то и дело заливались смехом. Они наслаждались совместной работой, и иногда Гвин казалось, что они с Джеймсом также прекрасно понимают друг друга без слов, как и с Клео. Маккензи всегда точно знал, какую овцу Гвинейра собирается отделить от остального стада, а какую загнать в него обратно. Довольно часто Джеймс словно читал мысли Гвин и свистел Даймону за мгновение до того, как девушка открывала рот, чтобы попросить о помощи. Перед конюшней Маккензи поспешил забрать у Гвинейры жеребца. «Вам следует идти, мисс Гвин, иначе вы не успеете переодеться к обеду, который мистер Джеральд ожидает с таким нетерпением. Он ведь, насколько я понял, заказал блюдо из ирландской кухни». Гвинейра кивнула, хотя очень сомневалась в успехе предстоящей трапезы. Неужели Джеральд был настолько одержим ирландским рагу, что рассказал о нем даже работникам фермы? Девушка очень надеялась, что овечьему барону понравится вкус приготовленного Моаной блюда. Гвинейре хотелось бы попробовать его заранее, но она опаздывала и успела лишь сменить платье для верховой езды на домашнее, прежде чем семья собралась за обеденным столом. Собственно говоря, Гвин считала, что все эти переодевания совершенно ни к чему. Джеральд, к примеру, всегда появлялся к обеду в той же одежде, в которой наблюдал за работой в конюшнях, загонах и на пастбищах. Лукас же, напротив, считал, что их домашние трапезы должны проходить по всем правилам этикета, и Гвинейре не хотелось с ним спорить. Сейчас на ней было красивое голубое платье с желтыми оборками на юбке и рукавах. В спешке она наполовину расчесала спутавшиеся волосы и с помощью гребешка соорудила на голове некое подобие прически. «Ты, как всегда, обворожительна, любовь моя», — заметил Лукас, и Гвин ответила мужу улыбкой. Джеральд с одобрением наблюдал за молодой парой. «Самые, что ни на есть, влюбленные голубки», — радостно заметил он. «А это значит, что нам скоро нужно ожидать наследника. Не так ли, Гвинейра?» Гвин не знала, что на это ответить. Они с Лукасом старались как могли. Если женщины беременели от того, чем молодые супруги занимались по ночам в комнате Гвин, то этого, вероятно, должно было хватить. Лукас покраснел. «Мы женаты всего месяц, отец». «И одного выстрела бывает достаточно, не так ли?» Джеральд оглушительно засмеялся. Лукас выглядел уязвленным, а Гвинейра снова не понимала, о чем идет речь. Что общего имела беременность с выстрелами? Тем временем в столовую вошла Кири с глубоким блюдом и тем самым положила конец неприятному разговору. По указанию Гвинейры девушка поставила блюдо строго справа от мистера Джеральда и обслужила сначала главу семейства, а затем уже Лукаса и Гвинейру. Все это она проделала очень ловко. Гвинейра не нашла, к чему можно было бы придраться, и одобрительно улыбнулась Кири, когда та заняла свое место у стола. Джеральд удивленно уставился на жиденький желтовато-красный суп, в котором плавала капуста и куски мяса. А затем взорвался. «Какого черта, Гвин? Это была первоклассная капуста и лучшая баранина в этом полушарии. Неужели так трудно приготовить нормальное рагу? Но нет, тебе нужно было доверить все этой девчонке, и она приготовила практически то же самое, чем нам приходится давиться каждый день. В следующий раз получше растолкуй ей, как все должно делаться, Гвинейра». Кири выглядела пораженной, Гвин задетой. Блюдо показалось ей вполне хорошим на вкус, хотя и несколько экзотичным. С помощью каких специй Моана добилась этого вкуса, оставалось для Гвинейры загадкой, как и рецепт рагу из баранины, который так любил Джеральд. Лукас пожал плечами. «Отец, тебе бы стоило нанять настоящую ирландскую кухарку, а не поручать это валлийской принцессе. В конце концов, Гвинейра выросла не на кухне», — насмешливо произнес молодой человек и поднес ко рту очередную ложку неудавшегося рагу. Вкус блюда, похоже, его тоже не смущал. Однако Лукас редко продирался к еде, ибо не делал из нее культа. Он всегда завершал обед в хорошем настроении, думая о том, что спустя пару минут вернется к изучению своих книг и написанию картин. Гвин снова попробовала блюдо и попыталась вспомнить вкус ирландского рагу. В доме ее родителей это блюдо появлялось на обеденном столе довольно редко. «Мне кажется, его готовят без батата», — сказала она Кири. Девушка Маури нахмурила лоб. Очевидно, ей тяжело было представить блюдо, в котором не было бы такого ингредиента, как батат. «Разумеется, рагу готовят без батата», — рявкнул Джеральд, продолжая сердиться. «Кроме того, перед готовкой его не закапывают в землю и не заворачивают в листья, или что там еще делают эти аборигенки, чтобы превратить еду в отраву. Растолкуй ей это так, чтобы она поняла, Гвин. Где-то в этом доме должна быть поваренная книга. Может, кто-то сумеет перевести ее на их дикарский язык? С Библией-то они быстро управились». Гвин вздохнула. Она слышала, что на Северном острове женщины-маори использовали для приготовления пищи горячие подземные источники или тепло вулканов. Но в Киворд-Стейшн не было ни того, ни другого, и девушка никогда не видела, чтобы Моана или другие женщины из селения копали ямы для приготовления пищи. А вот идея насчет поваренной книги была действительно хорошей. Гвин провела все послеобеденное время в кухне с маорийским и английским переводами Библии и поваренной книгой, которая ранее принадлежала покойной супруге Джеральда. Но ее сравнительный анализ не увенчался особым успехом. Наконец девушка сдалась и сбежала в конюшни. «Теперь я знаю, как сказать на языке маори «грех» и «небесное правосудие», — объявила она мужчинам, листая Библию. Кеннон и Ливингстон уже вернулись с горных пастбищ и ждали своих лошадей, наблюдая, как Маккензи и МакЭрон чистят сбрую. Но вот слова «тимьян» здесь нет. «Может, заменить его ладаном или мирой?» — пошутил Маккензи. Мужчины расхохотались. «Скажите мистеру Джеральду, что обжорство тоже грех», — посоветовал МакЭрон. «Но лучше на языке маори. Если вы скажете это по-английски, он вам голову снесет». Вздохнув, Гвинейра оседлала свою кобылу. Сейчас она нуждалась в прогулке на свежем воздухе. Погода была слишком хороша, чтобы тратить ее на копание в книгах. «От ваших советов тоже никакой пользы», — упрекнула она по-прежнему улыбающихся мужчин, выезжая из конюшни. «Если свекр спросит обо мне, скажите, что я собираю травы для его рагу». Поначалу Гвинейра пустила кобылу шагом. Вид широких равнин, раскинувшихся на фоне горных вершин, как всегда успокаивал девушку. Горы снова казались ей такими близкими, что появлялось ощущение, будто до них можно было доскакать всего за час. Выбрав одну из вершин в качестве ориентира, Гвинейра помчалась к ним галопом. И лишь спустя 2 часа, убедившись, что до гор еще скакать и скакать, Гвинейра повернула назад. Такая жизнь ей нравилась. Но что ей делать с кухаркой Маури? Гвинейре срочно требовалась женская поддержка. Однако ближайшая белая женщина жила в 20 милях отсюда. Прилично ли было нанести визит миссис Бизли всего через месяц после свадьбы? Или Гвин хватит и короткой поездки в Холден? До сих пор девушка не посещала городок, хотя уже давно нужно было это сделать. В первую очередь ей необходимо отправить письма, купить пару мелочей и хотя бы раз увидеть кого-то, кроме членов своей семьи, слуг маори и пастухов. В последнее время Гвинейре все поднадоели, кроме разве что Джеймса Маккензи. Вот он-то и мог бы поехать с ней в Холден. Вчера он, кажется, сказал, что должен забрать у Кендлеров какой-то заказанный товар. При мысли о поездке у Гвинейры поднялось настроение. Уж миссис Кендлер наверняка знает, как приготовить ирландское рагу. И Грэн с радостью неслась в сторону дома. После долгой прогулки ей не терпелось вернуться к кормушке. Гвинейра тоже почувствовала, что проголодалась, когда наконец-то соскочила с лошади, чтобы отвезти ее в стойло. Из комнаты для работников доносились ароматные запахи мяса и пряностей. Гвин не смогла устоять и с надеждой постучала в дверь. Было видно, что девушку ждали. Мужчины сидели вокруг костра и передавали по кругу бутылку виски. А в казанке над огнем кипело ароматное густое рагу. Все мужчины излучали такую радость, словно праздновали Рождество, а Отул, улыбаясь, передал хозяйке миску с ирландским рагу. «Вот, мисс Гвин, дайте это служанке Маури. Эти люди очень быстро учатся всему новому. Надеюсь, ей удастся приготовить такое же неплохое рагу, как это». Гвинейра с радостью поблагодарила ирландца. Она не сомневалась, это было именно то, что хотел увидеть в своей тарелке Джеральд. Пахло так вкусно, что девушке хотелось попросить ложку и тут же опустошить свою миску. Однако она взяла себя в руки и решила, что не станет прикасаться к бесценному рагу, пока не даст распробовать его Кире и Моане. Поэтому она надежно примостила миску на тюк соломы, завела Игрен в стойло, а затем аккуратно вынесла рагу из конюшни. На выходе она чуть не сбила с ног Маккензи, поджидавшего девушку с пучком каких-то листьев, который он преподнес Гвин с таким торжественным видом, словно это был букет цветов. «Тайма», — сказал он с улыбкой и подмигнул девушке, — «вместо ладана и мирры». Гвинейра, улыбнувшись в ответ, приняла из рук пастуха пучок тимьяна. Она не знала, почему ее сердце при этом было готово выскочить из груди. Хелен была рада, когда Говард наконец объявил, что в пятницу они едут в Холден. Нужно было заново подковать коня, что обычно служило поводом выбираться в город. Подумав, Хелен пришла к выводу, что о ее приезде Говард тоже узнал благодаря очередному визиту к кузнецу. «Как часто нужно подковывать лошадь?» — осторожно спросила она. Говард пожал плечами. «Обычно каждые 6 или 7 недель. Но копыта гнедова растут медленно, так что между заменами подков проходит около 12 недель». Довольный Говард похлопал своего коня по крупу. Хелен подумала, что хорошо бы иметь лошадь, у которой копыта растут гораздо быстрее. «Мне бы хотелось чаще бывать среди людей», — не сдержалась она. «Ты можешь взять мула», — великодушно произнес Говард. «До Холдена 5 миль, так что доберешься туда примерно за 2 часа. Если отправишься сразу после доения, то легко сможешь вернуться до вечера и еще успеть приготовить ужин». Хелен знала, что от горячего ужина Говард не отказался бы ни при каких обстоятельствах, однако угодить ему с едой было довольно легко. Говард проглатывал лепешки с таким же удовольствием, как и блины, яичницу или густой суп. Тот факт, что Хелен едва ли умела готовить что-то еще, казалось, нисколько его не смущал. Но тем не менее Хелен решила разузнать у миссис Кендлер пару новых рецептов. Ей самой их меню казалось несколько однообразным. «Ты могла бы зарезать курицу», — предложил Говард, когда Хелен сделала соответствующее замечание. Она пришла в ужас от самой мысли об этом, как и о том, что ей предстоит в одиночку на муле добираться до Холдена, а затем возвращаться домой. «Я сейчас объясню тебе дорогу», — невозмутимо сказал Говард, — «а затем можешь спокойно идти запрягать мула». Ни Джеральд, ни Лукас не имели ничего против того, чтобы Гвинейра поехала в Холден вместе с Маккензи. Однако Лукас не мог понять, чему так радуется его молодая жена. «Ты будешь разочарована, любовь моя. Это маленький грязный городок, который может похвастаться лишь одной лавкой да пабом. Никакой культуры, даже церкви нет». «А как насчет врача?» — поинтересовалась Гвинейра. «Я имею в виду, что если я в самом деле однажды...» Лукас покраснел, а на лице Джеральда появилась радостная улыбка. «Что такое, Гвинейра? Появились первые признаки?» «Если так, мы, конечно же, вызовем врача из Крайстчёрча. На эту акушерку из Холдена полагаться не стоит». «Отец, пока врач доберется сюда из Крайстчёрча, ребенок давно уже успеет родиться», — с иронией заметил Лукас. Джеральд укоризненно посмотрел на сына. «Я вызову врача заранее. Он будет здесь жить, раз такое дело, и цена не имеет значения». «А как же другие его пациенты?» — спросил Лукас. «Ты думаешь, о них он может просто забыть?» Джеральд фыркнул. «Это всего лишь вопрос суммы, мой сын. А наследник у орденов стоит любых денег». Гвинейра промолчала. Она не обнаруживала никаких признаков беременности, да и откуда было ей знать, как себя чувствует женщина в положении. Кроме того, сейчас она думала лишь о предстоящей поездке в Холден. Джеймс Маккензи зашел за Гвинейрой сразу после завтрака. Перед особняком их ждала длинная тяжелая повозка, запряженная парой лошадей. «Если бы мы ехали на них верхом, то добрались бы до Холдена гораздо быстрее», — заметил Джеймс. Но для Гвинейры это не имело никакого значения. Она просто сидела на козлах рядом с ним и наслаждалась видом окрестностей. Когда эта дорога станет ей знакома, девушка сможет путешествовать в Холден верхом самостоятельно. Сегодня же она была довольна и такой поездкой. К тому же Маккензи оказался приятным собеседником. Он перечислял ей названия гор на горизонте, а также рек и озер, которые они проезжали. Как правило, он знал их названия и на языке маори, и на английском. «Вы хорошо говорите на языке маори, не так ли?» — восхищенно спросила Гвинейра. Маккензи покачал головой. «Мне кажется, на самом деле никто хорошо не владеет языком маори. Местные сами нам все облегчают. Они радуются каждому английскому слову, которое учат. У кого возникнет желание произносить слова из 84 букв?» «А что оно может значить?» — засмеялась Гвинейра. «Это гора на Северном острове. Даже маори довольно тяжело выговорить ее полное название. Но с каждым глотком виски становится легче, уж поверьте». Джеймс подмигнул девушке, и его губы растянулись в широкой улыбке. «Значит, вы выучили это, сидя у костра с маори?» — спросила Гвин. Джеймс кивнул. «Мне пришлось немало поездить, нанимаясь работником на разные фермы. По пути я часто натыкался на разные деревни маори, а они очень гостеприимный народ». «Почему вы не нанялись китобоем?» — поинтересовалась Гвин. «Там явно можно заработать больше денег. Мистер Джеральд?» Джеймс усмехнулся. «Мистер Джеральд также отлично играет в карты», — заметил он. Гвинейра при этом покраснела. Неужели о карточной игре между Джеральдом Уорденом и ее отцом уже стало известно даже работникам фермы? «Работая китобоем, состояние не наживешь», — продолжил Маккензи. «К тому же мне не нравится такой промысел. Поймите меня правильно, я не брезгливый, но вся эта возня с жиром и кровью — нет уж. Зато я хорошо стригу овец, я обучился этому в Австралии». «Значит, в Австралии живут не только каторжники?» — поинтересовалась Гвин. «Не только. Также потомки каторжников и обычные добровольные переселенцы. К тому же не все осужденные представляют собой страшных преступников. Порой это всего лишь бедняги, которым пришлось опуститься до кражи куска хлеба ради своих детей. Или все те же ирландцы, которые восстали против британской власти. Большинство из них очень достойные люди. А преступники есть везде, и в Австралии я встретил их не больше, чем в каком-либо другом месте». «А в каких местах вы бывали?» — с любопытством спросила Гвин, которая всегда находила истории Маккензи очень увлекательными. Он усмехнулся. «В Шотландии. Потом приехал сюда. Я настоящий горец. Но не какой-нибудь глава клана, а простой рабочий. Я знаю толк в овцах, а не в длинных мечах». Гвинейра была несколько разочарована. Шотландский воин был бы ей почти так же интересен, как американский ковбой. «А вы, мисс Гвин, вы действительно выросли в замке, как о вас говорят?» Джеймс снова покосился на девушку. Однако он не производил впечатления человека, который верит сплетням. У Гвинейры было такое чувство, будто молодой человек искренне интересовался ею. «Я выросла в помещичьей усадьбе», — ответила Гвин. «Мой отец лорд, но не из тех, что заседают в Королевском совете», — улыбнулась она. «В некоторой степени у нас с вами есть нечто общее. Силкхэмы также предпочитают иметь дело с овцами, а не с мечами». «А вам не...» «Простите, если оскорблю вас своим вопросом, но я всегда думал, что...» «Разве леди не должны выходить замуж за лордов?» «Это было довольно нескромно», — подумала Гвин, но решила не обижаться. «Леди «Выходит замуж за джентльменов», — уклончиво ответила она. Но затем ее темперамент прорвался наружу. «И, разумеется, злые английские сплетники уже всем разболтали, что мой муж — овечий барон без настоящего дворянского титула. Это, конечно, прекрасно, когда на бумаге тебя относят к породистым лошадям, но на документах не поездишь». Джеймс так рассмеялся, что едва не свалился с повозки. «Не говорите такого в обществе, мисс Гвин. Вы попали просто в точку. Но, насколько я себе представляю, в Англии было весьма затруднительно подыскать вам джентльмена». «Претендентов на мою руку было достаточно», — обиженно парировала Гвинейра. «Да и мистер Лукас до сих пор не жаловался». «Чтобы пожаловаться на такую жену, как вы, надо быть слепым, глухим и полоумным», — вырвалось у Джеймса. Но прежде чем он успел развить свою мысль, Гвин разглядела на равнине под горным хребтом небольшое поселение, в сторону которого они как раз направлялись. «Это Холден?» — спросила она. Джеймс кивнул. Холден выглядел в точности как города первопоселенцев, о которых Гвин читала в своих любимых романчиках. Торговая лавка, парикмахерская, кузница, постоялый двор и трактир, который, впрочем, назывался паб. Все это располагалось в пестревших разными красками одно- и двухэтажных домах. Джеймс остановил повозку у лавки кендлеров. «Не торопитесь с покупками. Спокойно выбирайте то, что вам нужно», — сказал он. «Я сперва погружу древесину, затем схожу к цирюльнику и в конце пропущу кружку пива в пабе. Спешить нам с вами некуда. Если у вас будет желание, можете выпить чашечку чая с миссис Кендлер». Гвинейра заговорщицки улыбнулась. «Возможно, она даст мне еще пару рецептов. Недавно мистер Джеральд потребовал приготовить ему йоркширский пудинг. Вам известно, как его готовить?» Джеймс покачал головой. «Боюсь, это неизвестно даже самому О'Тулу. Так что до скорого, мисс Гвин». Он протянул ей руку, чтобы помочь спуститься с повозки. И Гвин спросила себя, почему это прикосновение вызывало у нее такие же ощущения, какие она испытывала в те уединенные моменты, когда ласкала себя в спальне.